«Нет!» Я проснулась от собственного дикого крика. Замерла, совершенно мокрая от пота, как после пробежки. Сердце колотилось где-то в горле, ощущение полнейшей оглушенности и дикого панического ужаса. Дверь распахнулась, пуская в темную комнату свет из коридора. Вошел мужчина, и я услышала напряженный вопрос. «Мисс Блэкмор, вы кричали. Что случилось?» Наверное, следовало спросить, кто он и что здесь делает, или что здесь делаю я, но мне было так страшно. И этот кошмар, такой ясный и отчетливый, каким он никогда не был, и все это... Волк! Горло, сорванное криком, нещадно соднило. «Господи, мне так страшно! Снова этот волк!» Мужчина удивленно замер. Я не видела его лица. И сам силуэт был слабо освещен, но незнакомец казался мне значительно более приятной компанией, чем кошмарное сновидение, из которого я только что вырвалась. «Мисс Блэкмор, вам принести воды?» Вопрос прозвучал как-то настороженно. Я села, прижав покрывало к груди, и лишь отрицательно покачала головой. Мне было страшно. Как же мне было страшно, и совсем невыносимым оказалось даже представить себе, что я останусь сейчас одна. И, наступив на горло собственной гордости, попросила. «Посидите со мной, пожалуйста. Пожалуйста, всего чуть-чуть. Я не задержу вас надолго». Наверное, это странно, услышать от незнакомой девушки такую просьбу. И я ведь даже не знаю, кто этот человек. Но мужчина молча подошел. Сел на край моей постели, протянул руку, накрыл мои дрожащие сцепленные пальцы, осторожно погладил. «Вам приснился кошмар?» — спросил он. Всхлипнув, просто кивнула, чувствуя тепло и уверенность, исходящую от его руки. «И часто вы видите во сне... волка?» Я попыталась сказать, в очередной раз попыталась и не смогла. Просто дикий страх и единственное желание, чтобы незнакомец не уходил. Только бы не уходил, и он почему-то это понял. «Ложитесь», — спокойно приказал мужчина. «Я побуду здесь, пока вы не уснете». «Безумие?» «Возможно, но я все же легла, обхватив его ладонь обеими руками. И вскоре заснула, продолжая цепляться за него, как за спасательный круг. Я не знала, кто он. Я даже не спросила его имени, но, проваливаясь в сон, искренне прошептала «Спасибо».